Да, можно было бы разобраться с врагами по старинке, но важно пристреляться. Да и чего греха таить. Хотелось поиграться с новым стволом. Пах! Пах! Пах! Эхо выстрелов прокатилось по джунглям. Диковинные птицы, жутко вереща, взметнулись с крон деревьев. Несколько тварей с дымящимися пулевыми отверстиями в башках завалились на бок. Кровь брызгами окрасила зеленую листву в алый цвет. Остальные на секунду замерли, не понимая, что произошло с их сородичами, и поспешно удрали. Я влюбился в новую игрушку без памяти. Убойная сила в разы превышала мой старый пистолет. Эпичное качество — это не шутки. Одного выстрела хватало, чтобы успокоить монстров чуть ниже по уровню. Правда, револьвер был старого образца, и для каждого выстрела приходилось взводить курок. Я делал это большим пальцем, отчего серьезно хромала скорострельность. Надо бы приноровиться стрелять по-ковбойски, отбивая курок ладонью левой руки, как делал прежний владелец. Тогда темп огня возрастет в разы. Правда, о прицельной стрельбе в таком случае можно забыть, но на ближней дистанции будет лучшим решением. По мере продвижения вглубь острова уровни существ постепенно росли, почти сравнявшись с моим. Несколько раз что-то тяпало меня за ногу. Кроты внезапно выныривали из-под земли. Их зубы скребли по барьеру бастиона, высекая искры, но пробить защиту не могли. По пути встречались входы в подземелья. Я лишь бегло скользил взглядом по табличкам с информацией ради любопытства. Наконец, проклятые джунгли расступились, и передо мной раскинулся пустырь. Именно на это богом забытое место указывала метка в смарт-карте. Ожидал пакостей и смертельных ловушек, но кроме одинокого обелиска ничего не обнаружил. Невысокая колонна по пояс, вытесанная из серого камня с четырьмя гранями. Жутковатые узоры страдающих мучеников покрывали каждый сантиметр поверхности. Казалось, их искаженные болью глаза следили за мной. С одной стороны обелиска было вытесано демоническое лицо с рогами и клыками. Оно лишь отдаленно напоминало Драксуса. Как же попасть в храм крови? Обошел столбец по кругу, ощупывая каждую грань. Попробовал найти скрытые выемки или кнопки. Но камень оставался холодным и неподвижным. Произнес несколько голосовых команд. Тоже безуспешно. Даже попытался толкнуть. Обелиск не сдвинулся ни на миллиметр. Поднес большой палец к торчащему клыку демона. Острый камень без усилий проколол кожу. Я капнул прямо на лицо. Глаза у твари тут же засветились угольками. Вдруг послышался нестерпимый скрежет, будто две горы терлись друг о друга. Земля под ногами затряслась. Впереди, где секунду назад была ровная поляна, медленно открылся проход в недра. Массивная каменная плита со слоем почвы двигалась параллельно земле, открывая вид на уходящие во тьму ступеньки. Камень был темно-желтого цвета, обрызганный странными пятнами, похожими на засохшую кровь. «Подземный храм, значит». После спуска двинулся вперед по длинному коридору. Тяжело дышалось, легкие отказывались нормально работать. Наложил на нижнюю часть лица дыхательную мембрану, а еще покрыл глаза тонким слоем крови, мысленно попросив даровать ночное зрение. Мир окрасился в красные тона, но видимость резко улучшилась. Отлично. Самое время проверить, чем удивит это странное местечко. Глава 18. Тоннель вывел меня в просторный прямоугольный зал с высоким потолком. Стены покрывали руны и письмена на неизвестном языке. Надписи пульсировали багровым светом. Казалось, буквы шевелятся, переплетаясь в новые узоры. В центре помещения возвышалась статуя на квадратной подставке из полированного черного камня. Неотесанная работа. Скульптор явно не закончил творение. Можно было различить лишь гуманоидный силуэт со сложенными на груди руками. У дальней стены притаился потрепанный временем сундук. Железные полосы на его поверхности покрылись ржавчиной, а замок выглядел настолько древним, что мог рассыпаться от одного прикосновения. Признаться, ожидал нечто более впечатляющее. Армии нежити, адские ловушки, элитных боссов размером с дом. А тут археологический музей с парой экспонатов. Я двинулся к сундуку. «Наконец-то ты прибыл, мой ученик!» От внезапности подпрыгнул и инстинктивно прикрылся щитом, разворачиваясь к источнику звука. Голос такой не описать словами, как древнее эхо. Пророческий, вот точное определение. «Кто здесь?» — выдохнул, сжимая рукоять эспадрона. Быстро осмотрелся и заметил, как вспыхнули красные огоньки там, где у статуи должны находиться глаза. Причем их было три, и располагались они в форме треугольника. «Обращайся ко мне, наставник Кохорт!» Голос звучал строже, с нотками недовольства. «Подойди поближе, ученик. Позволь на тебя взглянуть». «Поздравляем! Вы выполнили классовое задание познакомиться с наставником. Ваша награда — 1000 осколков бездны». Интуиция молчала. Более того, в этом мрачном месте я почему-то чувствовал себя защищенным. Медленно подошел ближе, встав точно напротив скульптуры. Красные угольки впились в меня и полыхнули еще ярче. Голос наполнился скорбью, будто все потеряно. «Уже вторая стадия поглощения. Недолго тебе осталось, мой дорогой ученик». Я прокашлялся. «Что? Вторая стадия? И из какого количества? И что значит «недолго осталось»? Ты о чем сейчас, статуя?» — резко спросил, забывая об этикете. Красные огоньки мгновенно погасли. «Наставник Кохорт, что вы имели в виду?» — поспешно исправился. Молчание. Статуя превратилась в обычный кусок камня. Никаких признаков жизни или магии. «Ну надо же, какой обидчи! Хрясть!» Невидимая сила вдарила между лопаток с такой мощью, что воздух вылетел из легких. Я плюхнулся грудью на пол прямо к подножью статуи. Лихорадочно обернулся и глянул через плечо. Пустота. Никого. Что за дьявольщина здесь творится? «Поднимись!» Назидательно прогремел голос наставника, и красные угли глаз вспыхнули вновь. «Урок номер один. Уважение к старшим. Особенно, если старшие обладают силой, способной тебя уничтожить». «Проклятье! Ненавижу игры в подчинение. Еще в полицейской академии преподы точили зубы на мою непокорность. Каждый урок превращался в поединок взглядов, каждое поручение становилось испытанием на прочность моей гордости. Но сейчас выбора нет. Либо играю в послушного щенка, либо останусь в неведении и рано или поздно потеряю себя». Тяжело было сопротивляться инстинкту бунтаря, который ревел внутри. «Снеси эту каменную морду к дьяблу собачьему!» Даже представил, как лезвие эспадрона врезается в скульптуру, как крошится надменная физиономия этого окаменелого тирана. Но нет, тогда прощай ответы, прощай шанс на спасение. Хрясь! Невидимая кувалда размером с грузовик врезалась в бок, швыряя мое тело в стену. Череп с мерзким хрустом впечатался в камень. Сознание замерцало, как умирающая лампочка. Во рту привкус соли, и кровь хлещет из разбитых губ. «Активирован особый эффект кольца берсерка». Ярость вскипела в венах. «Этот каменный ублюдок! Я пришел просить помощи, а он чуть не убил меня!» Боль растворилась в красном тумане бешенства, но тело отказывалось слушаться. Похоже, шейные позвонки превратились в крошку. «Кровь!» — прохрипел сквозь стиснутые зубы. «Чини эту хрень!» Живительная субстанция потекла по поврежденным тканям, склеивая кости, восстанавливая нервы. Треть литра драгоценной жидкости ушла за секунды. «Поднимись!» Рявкнул голос так звучно, что задрожали стены храма и посыпалась пыль с потолка. Механически подошел к нему и уставился безучастным взглядом. «Урок номер два. Поднять руку на Кохорта равно смерти. Запомни, третьего урока не будет. Намек предельно ясен. Кивнул в ответ. Знаешь, почему ты до сих пор дышишь, ученик? Просветите, наставник. Только ты способен разорвать наши цепи, освободить меня от каменных объятий вечности, выдрать себя из цепких когтей демона, который сжирает твою душу по кусочкам каждую ночь. Я помассировал ушибленную шею, и лицо напряглось от боли. Звучит, как сделка, где каждый получает свое. Проговорил медленно, давая себе время взвесить слова, дабы не болтнуть лишнего. «Согласен и готов действовать. Только бы Драксус сейчас дрых крепким сном и не подслушивал разговор. Наверняка он бы взбесился от происходящего». «Демон не услышит ни звука из наших уст. Зришь ли ты защитные руны на стенах храма, ученик?» «Тысяча дьябла! Кохорт еще и телепат. Придется контролировать даже тайные помыслы». «Да, наставник». «Жду ваше задание». «Первое поручение самое простое. Лишь оно покажет истинный путь к нашему спасению». «Вами получено классовое задание «Жатва-1». Пожните 10 душ. Имейте в виду, что не все существа обладают душой. Награда отсутствует». «Наставник, а как мне узнать, кто обладает душой?» «Методом проб и ошибок, болван!» Поднял он голос, но тут же вернулся к привычному пророческому тону. «В сундуке найдешь ты все необходимое. И заруби себе на носу. Ни шагу в северную часть у острова. Иначе быть мне каменным пленником еще 1000 зодов. А теперь прочь с моих глаз, пока терпение не иссякло!» «Спокойствие, только спокойствие!» Крышка сундука поднялась со скрипом, обнажив единственное содержимое — пустую склянку размером с кулак. Оставил кровавого фантома охранять храм и рванул к выходу, но у порога не выдержал. «Сам ты болван, напыщенный каменный индюк!» Слова вырвались бесконтрольно, как крик души. «А награда за квест где?» В тот же миг глаза демона на обелиске у входа в храм вспыхнули алым. На долю секунды, но этого хватило, чтобы задуматься о том, стоит ли мне возвращаться. А может, показалось? Пожалуйста, пусть только показалось. «Ты давай там, не ябедничай, понял?» На всякий случай попросил я обелиск, пригрозив пальцем, и стремительно покинул пустырь. Ну и жуткий тип этот Кохорт. Надо было выбрать класс личности охранник или солдат. Жизнь была бы куда проще. Наверняка в таком случае в роли наставника выступал бы какой-нибудь пьяный прапорщик или пузатый генерал. А мне попался безумный и жестокий тиран. Поднял склянку к свету. Стекло казалось идеально прозрачным, пробка плотно закупорена. И тут память ударила молнией воспоминаний. Первое подземелье. Такеши рядом. Мертвые пираты рассыпались в прах. «Да!» Точно такая же склянка была в руках призрака. От каждого уничтоженного медальона мертвеца улетучивались светящиеся мотыльки и втягивались в бутылку. Значит, это и есть души. Но разве у нежити могут быть души? Убивать монстров никогда не вызывало угрызений совести. В конце концов, они первыми нападали. Но теперь вопрос стоял иначе. Что если у некоторых из них... действительно есть душа. Впрочем, сейчас нет времени для философствования. Первый эксперимент. Крохотная многоножка, ползущая по камню. Ботинок опустился на нее с хрустом. Так, у этой мелочи точно нет души. А может, дело в закрытой пробке? Попробовал открыть сосуд, но ничего не изменилось. Я продолжил путь и замер, когда обнаружил животное. В зарослях сопел здоровенный сикач с желтыми клыками и налитыми кровью глазами. Револьвер лег в ладонь. «Пах!» Из пушки по воробьям. «Ну да ладно, видимо, никак не наиграюсь». Точный выстрел в глаз мгновенно успокоил зверя. Тушка рухнула в папоротник, но склянка даже не дрогнула. И этот без души. Значит, дело не в пробке. Закрутил ее обратно и двинулся дальше по спирали, удаляясь от храма крови. 50-уровневый троелап обнаружился у толстой пальмы. Чесал спину о кору, довольно мурлыкая, пока не заметил меня. «Муаргла!» Монстр сорвался с места, дико завывая и виляя. «Пах!» Пуля снесла половину черепа. Троелап затрясся в конвульсиях и рухнул. И тут произошло нечто удивительное. Не успел я даже подумать об откупоривании сосуда, как крохотная искра пронзила стекло, словно его не существовало. Оказавшись внутри, она принялась метаться, отчаянно биться о стены. Крик умирающего троелапа разнесся по джунглям. На звук отреагировало несколько его сородичей, судя по приближающемуся топоту. Патроны в дефиците, и расходовать их на каждую тварь — расточительство. Револьвер скользнул в кобуру, ладони привычно сжали рукояти щита и эспадрона. Сосуд душ отправил в рюкзак. Обе конечности понадобятся для боя. Мы бодались меньше минуты. Когда последняя тварь рухнула, очередной светлячок залетел мне в сумку. Это многое упрощало. Достал склянку и замер. Внутри металось уже 4 крохотных души. Казалось, каждая пульсировала собственным ритмом. Методом проб и ошибок выяснил пугающую истину. Жабогрызы имели душу, карагниты тоже. Даже встретившийся на пути деревянный сильвант одарил меня еще одной, 10-й искоркой. А вот настырный шорп, плывущий вверх по течению ручья, ничем не удивил. Если подвести итог, то все существа, с которых выпадают наградные светлячки, обладают и душой. Интересно, что есть душа по меркам архипелага. И как так получилось, что я вдруг стал жнецом? Память подкинула образ разумного ящера Дрейка из самого первого подземелья сгинувших пиратов. Тот верил, что сможет выбраться наружу, обрести свободу, вновь бороздить бескрайние океаны. В его глазах читалась не звериная ярость, а почти человеческая тоска. Тогда он проговорился, дал понять, что устройство архипелага куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если он не просто моб из компьютерной игры, то кто тогда? Внутренний голос шептал, что рано или поздно истина откроется, и она мне точно не понравится. Задание действительно оказалось легким, в техническом плане, но морально. Каждая искорка весила, как камень на совести. Все-таки имею дело с душами. Самое время вернуться в храм. Щелк! Поганец! Послышался разгневанный голос наставника. Я сразу же откупорил бутылку. Светлячки вырвались наружу стремительным роем, наполнив помещение голубым сиянием. Они кружили секунду-другую, словно ориентируясь, а затем целеустремленно направились к статуе Кахорта. Души врезались в черный камень, отчего крупные куски откалывались и падали на пол с громким стуком. Внезапно светлячки унеслись прочь, прямо сквозь стены, оставив в воздухе едва заметные шлейфы. Кахорт изменился. Контуры становились четче, детальнее. То, что раньше казалось бесформенной каменной глыбой, обретало силуэт. Лицо все еще оставалось размытым овалом, но теперь ясно читалось копна волос, спускающаяся до самого пояса, выделялись могучие руки и широко расставленные ноги. В сознании возник очередной флешбэк из первого подземелья. После того, как сумасшедший призрак откупорил идентичный сосуд, освобожденные души проделали идеально ровную дыру в стене, открыв путь к боссу. Спина и бок невольно заныли от воспоминаний. Ящер Дрейк знатно отделал меня шипастым хвостом в тот день. Тогда я думал, это просто некая механика. Интересно, почему души любят работать с камнем? Очередная загадка. «Напыщенным индюком меня еще никогда не называли!» Гневный голос статуи прервал воспоминания. «Но... так и быть, прощу в последний раз!» Обелиск все-таки настукачил. «Поздравляем! Вы выполнили классовое задание «Жатва-1». Награда отсутствует. Нужно больше душ. Удовлетворенно пробасил наставник, и в его голосе прозвучала жадность. Вами получено классовое задание «Жатва-2». Пожните 100 обычных душ и одну великую. Награда неизвестна. Значит, у душ есть градация? Мысль была одновременно интригующей и пугающей. По крайней мере, в этот раз обещают хоть какую-то награду. «Именно так, ученик», — ответил Кахорт после чтения моих мыслей. «В этот раз я дам подсказку. Великие души принадлежат великим личностям». «Личностям? Причем здесь личности? То есть мы, люди, грызлинги и прочие, выжившие в этом проклятом архипелаге? Я же убивал монстров, бездушных тварей! Разве не так?» Но воспоминания о Дрейке, его разумном взгляде, вере в освобождение. А вдруг все эти монстры когда-то были земляками? Что если души, которые я собираю, принадлежат таким же выжившим, как и я сам? Их тела погибли, но искры перенеслись в разных тварей. «Крамольные мысли, ученик!» Голос статуи стал льдисто-спокойным. «Забудь их во благо себе! Я, наставник Кахорт, дозволяю задать один вопрос. Лишь один. А затем ступай прочь». Всего один. Он прекрасно знает, что после ударов тяжелыми и невидимыми предметами я не рискну перечить. Ставит условия, какие только пожелает, пользуясь положением. Что спросить? Откуда берутся души монстров? Кто такие великие личности? Как связаны личности и твари архипелага? Успеется. Расскажи подробнее о стадиях поглощения. Раскрой мне все нюансы этого проклятого феномена, наставник. Внимли, ученик. Первая стадия носит название «знакомство». Демон якобы случайно выйдет на контакт с тобой, станет советником, защитником. Если признаешь его союзником, то распахнешь дверь собственной усыпальницы и перейдешь на вторую стадию. И тут меня пробрало не по-детски. Именно так все и началось с Драксусом. Дружеские советы, помощь в бою, обещания силы. А я, дурак, верил. Вторая стадия — изменение, продолжил Кахорт. Твоя натура начнет гнить изнутри. Жажда власти прорастет корнями в сердце. Темные инстинкты, что спали в глубинах души, проснутся. И прежние принципы начнут растворяться. Я думал, что это влияние архипелага. Слова вырвались отчаянным оправданием. Месяц ревня же предвещает перемены. Статуя словно тяжело вздохнула. Жуткий звук прокатился по храму. «Драксус! Этот ублюдок обманул меня! Я хотел служить честно, быть простым солдатом, защищать слабых! А теперь у меня собственный клан. Я отдаю приказы, решаю, кому жить, а кому умереть!» «Чего же ты ждал от демона, неразумное дитя? Неужели они похожи на альтруистов? Облик Драксуса ни о чем тебе не говорил. Даже задних мыслей не возникло!» Послышался звук цоканья языком. «Слушай дальше, ученик. Третья стадия наступит через 2 эльда. Один эльд — неделя, 10 дней. Мои чувства ни разу не обманывали меня за 1000 зодов. Принятие. Твое тело станет марионеткой, а ты — безвольным зрителем. Все, кого ты любишь или даже просто знал, погибнут медленной смертью. И последнее, что они увидят, — твое лицо, полное наслаждения от их страданий. У тебя практически нет шансов предотвратить беду и освободить нас. Ты не успеешь». «Калиеста». Я вспомнил ее смех, доверчивые глаза. Способ морщить нос, когда сосредотачивается. Демон даже говорил, что она ему по вкусу. Экзотичная. Такеши, Эстебан, Ганс, Янис. Да все мои друзья. Они в опасности. А ведь предатель Драксус как-то намекал, что они погибнут. Правда, завуалировал слова, мол, слишком слабые, бесполезные и не выживут в архипелаге. Каков же подлец! «Но Драксус обещал мне 3 месяца, а не 2 жалких Эльда!» Мой крик разорвал тишину храма. «Он обещал!» «И ты поверил демону? Наивный ученик. Его обещание стоит меньше грязи на твоих ботинках». Я был ошарашен полученной информацией и не мог найти подходящих слов. Почувствовал обиду, такую мерзкую и черную. «Четвертая стадия наступит спустя 2 вексов после 3-й. Высвобождение!» Он сердито произнес последнее слово. «Тебя не останется вовсе. Ни памяти, ни воли, ни искры того, кем ты был. Душа будет поглощена целиком. Драксус получит полный контроль над телом, но его изменят, вырастет в размерах. Воды Легиона станут красными от крови. Разве что охотники на демонов успеют уничтожить его», — добавила статуя почти шепотом. «Но сомневаюсь. Слишком силен демон. Слишком силен его носитель». Внутри все перевернулось. Ярость, отчаяние, бессилие смешивались в ядовитый коктейль. «Братишка? Какой там братишка? Убийца! Паразит! Нужно действовать, собрать 101 душу. Только так наставник сможет мне помочь». Я рванул к выходу из храма. «И знай вот что!» — прогремело за спиной. Ноги замерли сами собой. «Каждое пробуждение Драксуса, каждое использование его силы сокращает срок до 3-й стадии на 1 эльд». Рванул наружу. «Твою же мать! Вот почему наставник сказал, что я не успею. Через 2 суток паразит проснется и начнет ныть о том, что пора бы подкрепиться. А я буду чувствовать каждый спазм его демонического голода, как тогда при обороне Новой Земли. В тот день я отведал крови собственных друзей. Наверняка под его дурным влиянием. Мог ведь высадиться на берег и высосать местных тварей. Но нет. Получается, и в этот раз не смогу сопротивляться. А потом через 5-6 вексов он проснется, вновь сократив срок. И я перейду на 3-ю стадию. Следовательно, в запасе остается всего 7-8 дней. Черт, черт, черт! А я-то наивно полагал, что жизнь налаживается. Архипелаг попросту не дает спокойно выдохнуть. «Если не успею, то с поличным сдамся охотникам на демонов. Пусть лучше меня препарируют, чем все друзья погибнут». Несколько минут понадобилось на то, чтобы окончательно взять эмоции под контроль. Жаль, наставник ничего не рассказал про великие души. Он ведь разрешил задать лишь 1 вопрос. Придется вновь использовать метод проб и ошибок. Догадываюсь, куда идти. Среди обнаруженных по пути подземелий одно выделялось особенно. С уровнем сложности в 7 черепов. Если элитный босс не обладает той самой великой душой, то я просто не знаю, где ее искать. Глава 19. Понесся по тропе к подземелью, как одержимый. За спиной послышался топот. И надо же было целой своре разношерстных тварей увязаться за мной. Думал, отстанут, когда поймут, что добыча слишком опасна. Ведь я уложил парочку из револьвера прямо на берегу. Как бы не так. Хищники почуяли отчаяние, а отчаяние пахнет слабостью. Пришлось остановиться прямо перед входом в подземелье и помахать эскадроном. Зря они попались мне под горячую руку. Тела крогнитов еще судорожно дергались, когда я повернулся ко входу в логово. И те ублюдки, что прячутся внутри в темноте, тоже получат свое. Ждите веселья. По крайней мере, успел набрать 1,5 десятка обычных душ. Неплохое начало. Взглянул на деревянную табличку. «Рассадник Кодзи. Рекомендуемый размер отряда для исследования — 7 выживших 50-го уровня. Внимание! Сложность прохождения героическая 2. Звучит как приговор. Буду надеяться на хорошую экипировку, управление кровью и волю к жизни. Шагнул под каменный свод пещеры и двинулся вперед. Как и обычно, тонны камня обрушились за спиной, отрезая путь к отступлению. Однако я обладал навыком перемещения. Правда, ни разу не пробовал пользоваться им в подземельях. Буду таить надежду, что парадигма не закрыла мне эту возможность. Если что пойдет не так, отступлю. Лишь сейчас до меня дошло. Если окажусь на грани смерти, Драксус пробудится. Он спасет тело, свой драгоценный сосуд. Но цена будет страшной. Я потеряю целые эльды из оставшихся 2 до 3 стадии поглощения. Ситуация более чем скверная. Придется сражаться осторожно, расчетливо. Нельзя допустить критических ранений. Нельзя дать Драксусу повода вмешаться. А впереди, во мраке тоннеля, уже слышался зловещий скрежет. Обитатели подземелья почуяли вторжение и торопились познакомиться. Ожидал встретить первых врагов в некоем гроте или помещении, как это обычно бывает. Но подземелье смогло удивить. В стенах и потолке имелись весьма крупные отверстия, из них и повылезали твари. Кодзи — мелкие создания габаритами с небольшую панду. Лица их были изуродованы злобой. Глубокие морщины прорезали серую кожу, на которой хаотично произрастали клочки шерсти. А мелкие глаза моргали с частотой быстрого сердцебиения. Безоружные, если не считать зубов и когтей, но элитные, чуть ниже моего уровня. Их было больше десятка, и с каждой секундой количество увеличивалось. «Не в обиду, Кодзи!» — пробормотал я, сжимая рукоять из-под дрона. «Просто так сложились обстоятельства. Мне нужны ваши души». Двинулся вперед, держа клинок наготове. Ближайший Кодзи растворился в воздухе, и мгновение спустя что-то вгрызлось в нагрудник сзади. Острые зубы скребли по металлу, пытаясь прокусить броню. Барьер бастиона мгновенно лопнул. Резко развернулся и стряхнул его со спины. Тварь не успела приземлиться, как вновь исчезла. А вместе с ней и вторая. Удар в спину заставил податься вперед. Боль прошила поясницу. Как только третий противник начал растворяться, я навскидку полоснул из-под дроном за спину, не оборачиваясь. Послышался предсмертный визг. Клинок нашел цель. Один готов. Пока оставшиеся Кодзи изучали нового противника, прижался спиной к каменной стене. Достал мортиру и навел на скопление тварей. Бабах! Взрыв осветил пещеру вспышкой оранжевого пламени. Сразу двоих разнесло в клочья. Куски плоти размазало по стенам. Вместо того, чтобы отступить, Кодзи потеряли остатки осторожности и бросились в атаку всей оравой. Налетели со всех сторон, мелькая то тут, то там. Успел вытащить щит и встать в боевую стойку. Металл звенел под ударами когтей и зубов. В критический момент, когда один из сорванцов прокусил руку и сорвал шмат мяса с кисти, во мне что-то дрогнуло. Щит выпал из ослабевших пальцев, звякнув о камни. Появилась навязчивая мысль щелкнуть и перенестись домой. «Нет, не сегодня! Я решил идти до конца!» Зубы сжались от скрежета, перехватил эскадрон покрепче и начал танец смерти. Клинок описывал широкие дуги в воздухе. Резал, колол, разрубал. Один за другим враги падали на каменный пол. Но что-то было не так. Легендарный эскадрон, который раньше рассекал любые преграды почти как воздух, теперь встречал сопротивление. Кожа Кодзи была намного жестче. Скорее всего, дело в элитном статусе, либо у них хорошо развито сопротивление к физическим повреждениям. Старой шпагой я бы их даже поцарапать не смог. После битвы тишину нарушало только мое тяжелое дыхание и редкие шлепки капель крови, сползающих с клинка. 25 уродцев. Столько же искорок отправилось в сосуд душ. Я рухнул спиной к холодному камню и осмотрел себя. На доспехах становилось все больше вмятин и царапин. Если разберусь с проблемами, обязательно отдам в починку. Наблюдал за тем, как мышцы на кисти руки срастались после соответствующей мысленной команды. Волокна тянулись друг к другу, кожа затягивалась розовыми полосками. Нащупал в рюкзаке комплект изобилия. Сок обволок горло, копченая колбаса заставила челюсти ретиво шевелиться. Тело требовало топлива. Остальные припасы исчезли в недрах рюкзака вместе с трофеями. Глифы, осколки бездны, экипировка. Позже разберусь с этим барахлом. Сейчас важны только души. Пора двигаться дальше. Тоннель расширялся, и я, наконец, выбрался в грот. А там пропасть. Непростая яма, но бездна. Края терялись во тьме, дно, если оно вообще существовало, скрывалось в темноте. На противоположной стороне у выхода Кодзи установили осадные машины, которые выглядели как уродливые конструкции из костей и металла. Твари копошились вокруг них, задумывая что-то подлое. Теперь понятно, почему подземелье считается героическим. Дело даже не в монстрах, а в самой задумке этого места. И как, черт побери, мне преодолеть сотню метров над пропастью, крылья пока еще не отрастил. Внезапно одна из катапульт дернулась. Снарядом летел Кодзи. Эти психи стреляли сами собой. Тварь рычала в полете одновременно восторженно и панически. Безумие в чистом виде. Но тут случилось невозможное. Кодзи не долетел и должен был свалиться в пропасть. Он отскочил от воздуха, будто ударился о невидимый пол, и полетел прямо в меня. Рефлексы сработали мгновенно. Щит встретил живой снаряд с глухим хрустом. У Кодзи глаза выскочили наружу, как у раздавленной сапогом рыбы. Тварь отлетела обратно к пропасти и, цепляясь когтями за воздух, за невидимую платформу. Я схватил булыжник и швырнул в урода. Попал точно в морду. Кодзи сорвался с визгом, который эхом прокатился по стенам грота. Считаю. 1, 2, 3. 10 секунд затухающего крика. Затем едва слышный шлепок где-то далеко внизу. Вскоре искорка души влетела в рюкзак, оставляя светящийся след. Какая же здесь глубина? Физику в школе не любил, но основы помню. Время, ускорение свободного падения. Арифметика дала пугающий результат. 0,5 км до дна. Такое нельзя пережить. Картина прояснилась. Мне предстоит пройти по невидимой тропе, уворачиваясь от живых снарядов. Надо перестраховаться и оставить фантома перед пропастью. Но доступные копии я уже успел расположить в стратегически важных местах. Первый охраняет личную комнату в доме, второй — в капитанской каюте корабля, третий — на острове Висельников, четвертый — в храме крови. Придется пожертвовать вторым. Пока размышлял о стратегии, Кодзи зарядили следующую катапульту. На этот раз целились лучше. Тварь без лишних отскоков угодила прямо в меня, вытянув лапы вперед и моргая с бешеной скоростью. Последовал удар щитом с небольшого разбега под другим углом. Благодаря точному расчету Кодзи отскочил прямо в пропасть, даже не задев невидимую платформу. А что, если просто подождать? Рано или поздно боеприпасы у них кончатся. Словно прочитав мои мысли, враги перезарядили все три катапульты, однако выстрелов не последовало. Кодзи вдруг развеселились. Чудаки показывали мне жесты, причем непристойные, если я правильно понял. Кричали что-то невнятное и наверняка обидное. Вдруг вспомнился один говнюк, который жил в моей высотке на 4-м этаже. Дело было в молодости. Он любил с балкона осыпать прохожих желчными оскорблениями, а порой даже швыряться тухлыми овощами и воздушными шарами, наполненными водой. Но когда я встречал его в подъезде одного без родителей и хватал за шкирку... Мысли о винтовке Эстебана с оптическим прицелом не давали покоя. С такой игрушкой Кодзи вели бы себя совсем по-другому. Примерно как тот шкет после моих подзатыльников. Впрочем, так и не удалось его переучить. Думаю, и этих не получится. Револьвер тоже мог бы помочь, если как следует прицелиться. Но в барабане оставались последние патроны. Что же, будем работать с тем, что есть. Важно обозначить невидимую тропу, чтобы не сорваться вниз. Кровь? Можно приказать ей обмазать контуры платформы. Но этот ресурс слишком ценен. Приберегу на босса. Жидкость? Сок, ром, что-то еще из припасов? Стоп, только не сок. Бархатная амброзия из сочных фруктов, дарующая вкусовые оргазмы. Святыня. Переводить такое сокровище на разметку пути — грех смертный. Да и любая жидкость превратит платформу в каток. Как же быть? «Эй, говнюки! Стреляйте уже!» Твари захихикали, в ответ радостно размахивая лапами. «Мол, иди к нам, иди!» В их писке слышались насмешливые интонации. «Неужели понимают человеческую речь?» «Придется использовать камни». Несколько минут потратил на сбор булыжников. Мелочь валялась повсюду, но этого было мало. Гравий-эсподрон со скрежетом вгрызся в стену. Вырезал крупный кусок породы и методично раздробил на мелкие части. «Каждый осколок будет для меня маячком между жизнью и смертью». Начал прощупывать почву. Первые камни полетели в пустоту. И один из них застыл в воздухе метрах в трех от края. «Святая Мария! Это не тропинка! Это платформы! Придется прыгать с одного островка на другой. Примерно как в детской компьютерной игре про водопроводчика Марио на сложных уровнях. Все оказалось куда интереснее. Дать бы по шапке тому, кто придумывает такие подземелья». Следующие броски выявили жестокую правду. Расстояние между платформами варьировалось от метра до трех. Сами островки шли не прямой линией, но были хаотично разбросаны по воздуху, словно их раскидал Янис после бочки рома. И это лишь треть пути. «За что мне все это? Чем я провинился перед Богом?» Но выбора не было. «Разбег, толчок, прыжок!» Первая преграда преодолена. Немедленно поставил четыре камушка по краям платформы. Теперь границы видны, пространство для маневра очерчено. Прыжок! Прыжок! Четверть пути пройдена. И вдруг послышался сухой треск катапульты. В этот раз я просто увернулся. Тварь пролетела мимо, ее вопль эхом отозвался в пропасти. «Ну, погодите!» На половине пути меня поджидал сюрприз. Скрежет над головой. Из дыры в потолке выскользнуло несколько тварей. Рефлексы спасли жизнь. Щит отбил первого монстра. Удар пришелся точно в морду. Челюсть хрустнула. Эсподрон проткнул второго насквозь, и его кровь брызнула на доспехи. Еще несколько тварей плюхнулись на мою платформу. Парочка зацепилась когтями за края, болтаясь над бездной, и визжа от ужаса. «Хрясь!» Удар в спину. «Катапульта!» Платформа предательски ушла из-под ног. Я летел в пропасть и пытался стряхнуть с себя одного паршивца. Едва не выронил клинок. Спасло только то, что привычка крепко сжимать рукоять въелась в подсознание. Ремешок щита обхватил запястье, позволяя двигать пальцами. Щелк! Один миг я проваливаюсь в бездну, следующий стою у самого входа перед пропастью. Закружилась голова от резкой смены положения. Пришлось использовать револьвер. Все патроны ушли на то, чтобы скинуть уродцев с платформы, где я только что стоял. Барабан щелкал в холостую, когда я целился в последнего, пытающегося подтянуться, как на турнике. Но тот умудрился сорваться и без моей помощи. Заметил, что радости в криках Кодзи на противоположной стороне поубавилось. Враги суетливо перезаряжали катапульты. Их движения стали нервными, торопливыми. Еще дважды твари скидывали меня в пропасть. Когда я, наконец, добрался до них, Кодзи встретили меня не насмешками, а отчаянным визгом. В голове играла музыка из Марио, когда я раздавал им подзатыльники. 3 часа продирался сквозь рассадник, который буквально кишел Кодзи. Сотню душ набил еще на половине пути. Вымотался до предела, физически и морально. Пришлось выдержать целый арсенал садистских выходок. Находчивые мерзавцы устраивали такое. Ловушки появлялись из ниоткуда. Ямы с кольями, сети из костей, каменные блоки, падающие из потолка. Несколько раз им даже удалось меня ранить. А еще они обожали осыпать градом булыжников с высоты. Зачастую перемещались бесшумно за спину, атаковали из засад, когда думал, что путь свободен. Героические подземелья. Чтоб я еще раз в них сунулся. Конкретно это больше било по нервной системе, нежели по здоровью. Но результат стоил мучений. Передо мной красовались высокие ворота из костей. Мастерская работа. Реберные кости сплетались в сложные узоры, черепа служили украшениями. Сквозь щели виднелся зал. Я прильнул к створке. В центре трон, на котором восседал элитный босс. Сперва надо отдохнуть, привести мысли в порядок, восстановить запас крови. На всякий случай отошел подальше от входа и опустился на валун. Если босс решит вырваться наружу, то успею среагировать. Хотя вряд ли. Они же обычно ждут, пока к ним не придут. Самое время ознакомиться с трофеями. Список полученного добра в подземелье был внушительным по сравнению с теми крохами, что я добыл сверху. Почти 17 тысяч осколков бездны, 2 десятка разношерстных глифов, 12 элементов экипировки необычного и редкого качества. И жемчужина коллекции — сочная манга перемен, с помощью которого смогу перевыбрать перк. Штука дорогая и полезная. Великолепный результат. Если закрыть глаза на такие мелочи, как риск жизнью, частые оскорбления в свой адрес на неизвестном языке, пестрый букет болевых ощущений и перспективу быть сожранным заживо. Из всей добытой экипировки мне подходило лишь одно колечко. Остальные предметы либо уступали по качеству тому, что уже носил, либо предназначались для других классов личности. Взял аксессуар в руку, ощутил тяжесть и тепло. Серый камень в оправе из тусклого металла. Простой на вид, но энергия пульсировала в нем мощными волнами. Кольцо каменной кожи. Редкое, магическое. Бонус к характеристике телосложения плюс 10. Время разбирать глифы. Эмблемы лежали передо мной россыпью. Часть из них уже встречалась раньше. Эти отложил в сторонку. Взял первый в ладонь, сжал с хрустом. Эмблема рассыпалась осколками, высвобождая запертые в ней знания. 7 штук обычного качества растворились одна за другой. Ничего нового не почерпнул, разве что открылись неважные нюансы характеристик ловкости и удачи. Далее в ход пошли 6 необычных глифов. Получил 6 свободных очков навыков. Приятная прибавка. Поздравляем! Вы активировали 10 необычных глифов. Ваша награда — необычный ларец познаний. Слава повышена до 44 пунктов. Плюс 2. Активируйте еще 7 необычных глифов, чтобы получить награду. Информация оказалась более детализированной, чем в прошлый раз, и посвящалась разным личным навыкам, объясняя их механики и результаты прогресса. Узнал подробнее про маскировку, травничество, харизму и прочее. Как-то не вовремя пришли знания. Сам уже разобрался за время странствий. Про нюансы травничества, конечно, интересно просветиться, однако мне оно не пригодится. Как и в прошлый раз, награда за достижение планки в 10 глифов одного качества представляла собой коробку размером с обувную, разве что разукрашенную цветными металлами. Потряс ее, внутри что-то шуршало. В обычном ларце попалась потертая подзорная труба. Интересно, что сейчас. Замок щелкнул, крышка приподнялась. Увидел свернутый пергамент, изрисованный странными значками и линиями. Необычная карта сокровищ. Слабенько. В ход пошли редкие глифы. Первая эмблема треснула в ладони, высвобождая поток информации. Вторая последовала за ней. Ничего выдающегося. Третий. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 3 свободных очка навыков. Общая информация. Повторное использование уже изученных глифов не принесет вам свободных очков навыков. Однако их можно продать другим исследователям. Активируйте еще 2 редких глифа, чтобы получить награду. Так я и думал. Отложенные глифы позже отдам соратникам, а ненужную экипировку продам Ойстеру. Правда, есть ли смысл во всем этом, если через 7-8 дней Драксус завладеет моим телом? И все же сдаваться не намереваюсь. Настал час пожать великую душу. От авторов. Глава окончена, ниже будет подробный разбор листа развития личности. Уровень личности 73. Прогресс 1 из 10. Класс личности – мастер крови. Фракция – земляне. Титул – Ранар 7. Слава – 44 из 75. Свободные очки характеристик – 0. Свободные очки навыков – 27. Характеристики. Сила – 70, плюс 10. Ловкость – 50, плюс 5. Телосложение – 90, плюс 35, минус 5. Интеллект – 50, плюс 15. Восприятие – 60, плюс 5. Лидерство – 70. Удача – 100. Личные навыки – 12 из 12. Стрелковое оружие – 39, акробатика – 24, ношение брони – 29, интуиция – 31, маскировка – 13, плюс 5. Холодное оружие 35, владение шпагой 47, рыбалка 37, обостренное зрение 26, хитрость 29, владение мортирами 8, харизма 17. Корабельные навыки 6 из 6. Канонир 36, штурман 45, навигатор 15, капитан 31, аугментатор 3, абордажник 9. Классовые навыки. 4 из 4. Кровавое мастерство 70. Управление кровью 48. Кровавый демон 113. Кровавый фантом 33. Перки. Ментальная ловушка. 50 уровень кровавый демон. Плавучий ужас. 100 уровень кровавый демон. Модификация печени 1. 50 уровень кровавое мастерство. Активная экипировка. Шпага первопроходца с креплениями. Каплевидный щит бастион. Пронзатель пучин. Повязка на глаз. Барбют бастион. Пиратская бандана. Рюкзак хитрого нёрди. Рубаха щеголя. Латный нагрудник бастион. Револьвер шестеренка смерти. Латные поножи бастион. Ботинки бесконтактного боя. Кожаные наручи охотника. Тканевые перчатки скрытника, кольцо берсерка, кольцо охотника, кольцо каменной кожи. Валюта 67 тысяч 10 осколков бездны. Инвентарь. Предметы активного пользования. Гравиэсподрон. Подводное ружье ловец удачи. Гарпун. Ручная мортира безумца. Коробка с пулями для мортиры. Пороховница, драгоценная подзорная труба, нож браконьера, проклятый гигантский молот, сочная манга перемен, спиннинг с блеснами, девятифунтовая пушка, ядра, картечь, книппеля. Инвентарь, ресурсы, по 10 мер бронзы, древесины и железа. Инвентарь, остальное. 11 неподходящих предметов экипировки на продажу. 6 уже изученных глифов. Мини-бандана бананоголового пирата с первого подземелья. Необычная карта сокровищ. Фляга исследователя. Пара пустых сундуков. Бочка с порохом. 8 комплектов изобилия 4 звезды. Складной стул и бутылка рома. Глава 20. Быстро пробежал глазами по характеристикам. До заветного перка в управлении кровью не доставало жалких 2 очков, а во владении шпагой 3. Штурмана тоже можно было бы поднять до 50, вбухав туда 5 пунктов, но в предстоящей мясорубке точно не пригодится. Само вырастет. Кстати, последний навык бурно прогрессировал именно во время управления судном в шторм. Сперва разберемся со шпагой. Вложил очки и увидел 3 характерные голографические таблички с подробными описаниями. Больше всего понравился такой вариант. Дуэлянт 1. Во время поединка 1 на 1 шпага эффективнее поражает уязвимые зоны. Пробивная способность против брони плюс 15%. Оппонент теряет 20% сопротивления даруемого характеристикой телосложения. То, что нужно. Свиты возле босса я не видел, значит, сила моих ударов возрастет. Переходим к управлению кровью. Вот какие варианты предложила система. Специалист по призыву 1. Сотворение любых существ из крови происходит эффективнее на 25%. Уменьшается расход. Сила призываемых питомцев возрастет. Интересный перк. С заделом на будущее. Прямо сейчас даже полного объема свободной крови, около 1350 мл, не хватит на создание полноценной псины. И это с учетом перка. Однако в связке с Драксусом, будь ему неладно, когда вопрос дефицита крови не волнует, выбор кажется весьма эффективным. Со временем можно будет создавать целые армии тварей, попутно выпивая монстров в джунглях и идти на штурм вражеского форта, к примеру. Но посмотрим, что там дальше. Универсальное управление кровью 1. Эффективность трансформации крови возрастет на 10%. Стоило бы выбрать именно такой перк, ведь фантазия богатая, постоянно создаю что-то новое. И последний вариант. Специалист по ядам 1. Сотворение любых ядов из крови происходит эффективнее на 25%. Уменьшается расход, концентрация и сила яда возрастет. Не самый благородный, но эффективный путь. Способов доставки отравы можно придумать бесконечное множество. От ядовитого тумана, который незаметно окутает врага, правда, расход крови будет чудовищным, до сюрикенов, требующих считанные капли. Вспомнился случай в болоте, когда создал ядовитых лягушек и отравил целое племя жабогрызов. Было же время. Решено. Забираю последний перк. Стезя отравителя совсем не по душе, но слишком уж эффективен этот вид оружия. А враги у меня зачастую коварные и сильные. Остается еще 22 свободных очка. Пожалуй, подтяну до 50 кровавый фантом, потратив 17 пунктов. Дело не только в перке. Во-первых, уменьшится расход крови на навык, который часто использую. Во-вторых, увеличу количество собственных слепков до 5, ведь каждые 25 уровней мне даруется новый. Вкладываю. Получен уровень 75. Доступно 10 свободных очков характеристик. Брошу очки в интеллект, тем самым увеличив мощь классовых навыков. 7,5 сотен осколков сгорели в ладони, а я почувствовал головную боль. Придется переждать откат. Мне крупно повезло. С первого раза попался нужный уникальный перк, без циферок в названии. Фантомная связь. Открывает возможность переноса сознания в кровавого фантома, чтобы видеть, слышать и ощущать мир его чувствами. Перед активацией убедитесь, что находитесь в безопасном месте. Отлично! Теперь у меня есть собственная система видеонаблюдения, и для этого даже не понадобится электричество. К тому же взломать не смогут. Класс личности вынуждает меня становиться каким-то Харьком Абдуллой. Я уже привык к щупальцам, жабрам, навязчивому голосу в голове и пространственному карману в печени. Но теперь еще и отравитель, подглядывающий за другими. Боюсь представить, что будет дальше. Ладно, буду стараться действовать по законам чести, насколько это получится. Главное, внутри самого себя оставаться человеком и не делать подлостей другим. На всякий случай обошел пещеру, заглянул в последний грот. Враги отсутствовали. Интуиция тоже не била тревогу. Мышцы расслабились, дыхание стало ровным. Пока что я в безопасности. Вернулся ко входу в тронный зал и устроился на шершавом валуне в позе лотоса. Самое время испытать новые возможности и посмотреть на мир глазами собственных творений. Сомкнул веки и сосредоточился на первом фантоме, том, что находился дома. Почувствовал, как сознание улетучивается, готовясь перенестись через пространство. И тут случилось нечто невероятное. Мир взорвался острыми ощущениями. Святая Дева! Ничто не предвещало столь ярких переживаний. Сознание скользнуло по невидимой нити, соединяющей меня с кровавым двойником. И внезапно я оказался за сотни километров от пещеры,